Глава 1. Август 2019 года. «Анастасия Юрьевна, подойди скорее. Знаешь, что Светка Ленина делает?» Оторвав взгляд от монитора ноутбука, я на минуту задумалась. О каком именно продавце идет речь? «Магазинов в городе и области более 30. Продавцы работают посменно и чаще всего в паре. Всех запомнить сложно, поэтому в офисе мы называем их по имени, добавляя название улицы, на которой они торгуют. Встав из-за стола, я торопливо направилась в кабинет генерального директора. Весь день меня не покидало волнение, и вот, пожалуйста, началось. Наши кабинеты находились по соседству. Зайдя к Татьяне Петровне, остановилась, а она, отведя глаза от монитора и, глянув на меня, ухмыльнулась. «Не знаешь? А я тебе скажу. Она курит». И, не дав мне времени на осознание, продолжила. «Теперь угадай, где?» Округлив глаза, я с неверием протянула. «Нет». «Да, Настенька, да, смотри», повернув ноутбук ко мне. Стол в кабинете генерального директора ООО «Раздолье» Жужиковой Татьяны Петровны стоял таким образом, что сидела она спиной к окну, и падающий на меня свет не давал возможности на расстоянии рассмотреть что-либо на экране ноутбука. Чтобы увидеть, я подошла к столу и, наклонившись, начала вглядываться в некачественную съемку одной из камер видеонаблюдения. Светлана, продавец одного из наших магазинов на улице Ленина, стояла и курила за стеллажами в магазине, прекрасно осознавая, что камера в этот самый момент ведет запись, что в любой момент могут войти покупатели, да и проверяющие органы не дремлют. Но продавцы, видимо, считают, что камеры установлены, чтобы следить за покупателями, а не за сотрудниками. И зря. Я вздернула брови. «Неплохо. Да просто чудесно!» — недовольно проворчала гендиректор. «На Ленина камера с динамиком». Схватив мышку, я нажала на микрофон и крикнула в динамик ноутбука. «Светлана, добрый вечер». Девушка дернулась, затушила сигарету в баночке и выглянула из-за стеллажа. Татьяна Петровна же зажала рот рукой и, еле сдерживая вырывающийся хохот, пыталась мне что-то сказать. Пару секунд я смотрела на нее, ничего не понимая. «Отключи микрофон», наконец-то услышала я. Как только я отжала кнопку микрофона, мы расхохотались. Продавец продолжала искать источник голоса, заглядывала в окно, выходила на улицу и даже проверила шкаф с одеждой. Вытирая слезы, выдавила сквозь смех. «Я разберусь». Вернувшись в свой кабинет, немного пришла в себя, выдохнула и набрала номер продавца. Конечно, это серьезное нарушение, но продавец делал неплохую выручку, а значит, я дам ей шанс исправиться. Более того, до этого случая к ней не было нареканий, во всяком случае, мне о них неизвестно. Был уже поздний вечер, а я все еще формировала заявку товара на производство. Процесс этот весьма сложный, необходимо многое учесть, и по этой причине это занимало достаточно много времени и требовало от составителя как аналитического, так и логического мышления. Все это время волнение так и не покидало меня. Гендиректор больше не поднимала тему курения, полностью доверив мне решение этого вопроса. С Татьяной Петровной я работала уже 3 года. Пришла обычным продавцом, через 1,5 года стала менеджером по продажам, а когда в декрет ушла заместитель генерального директора, то мне предложили ее место. В 26 лет и уже заместитель. Я сомневалась, но наш Жужик, как в шутку мы все называем гендиректора, убедила меня. За 1,5 года в должности зама случалось всякое, но мы всегда работали слаженно. Татьяна Петровна многое мне дала. Знания, научила идти к своей цели, несмотря ни на что. Буквально вселила в меня веру, что шанс на успех есть всегда. Главное — не сдаваться. И я благодарна ей за это. Какая у меня цель? Все просто. Доказать всем, а в первую очередь себе, что можно добиться в жизни успеха и высокого положения, даже если у тебя нет связей и богатых родителей. «Время 10. Рыжик, ты домой собираешься?» Заглянула ко мне Лина, одна из наших менеджеров и по совместительству моя подруга. Стоит ли говорить, что такое прозвище я получила благодаря рыжей копне волос? «Да, осталось всего-навсего отправить заказ, и едем». «Своей машины у меня не было, и мы частенько возвращались из офиса вместе». «Подожду тебя на улице», — сказала Лина. Входная дверь хлопнула. Выйдя из офиса, я вдохнула вечерний летний воздух. Сумерки. Сейчас бы развеяться и проветрить голову перед сном. «Лин, прогуляемся?» «Где?» — удивилась подруга. «А, поехали в парк», — воскликнула я. «Рыжик, ты как всегда», — засмеялась Лина. «Поехали». Пока мы добирались до места назначения, совсем стемнело, и неспешная прогулка проходила уже по ночному тихому парку. Ветерок едва касался листьев деревьев, и они отвечали ему еле слышным шуршанием. Отдыхающих было мало, изредка мимо проезжали велосипедисты. «Рыжик, а что с тем бородачом из магазина? Он такой брутальный мужчина, борода, накачанное тело. Увидев, как подруга, облизнувшись, закатила глаза, я не смогла сдержать смех. «Что?» — обиженно спросила Лина. «Знаешь, что я думаю о таких мужчинах?» «О, ты о них все-таки думаешь? Я-то думала, что у тебя на уме только работа», — прищурившись, ухмыльнулась подруга. «Перестань!» — засмеялась я, легонько толкнув ее плечом. «Хорошо. Что ты думаешь о них, об этих божественных бородачах?» — артистично спросила Лина. «Я считаю, бороды носят в основном неуверенные в себе мужчины». «Отчего такие мысли?» «Смотри, что делает женщина, зная о каком-то своем недостатке». «Что же?» «Пытается его скрыть или исправить», — нетерпеливо ответила я. «То есть ты хочешь сказать, что мужчины отращивают себе бороду, накачивают мышцы, чтобы выглядеть более мужественно и, следовательно, быть уверенными в себе?» «Я лишь хочу сказать, что не все мужчины родились с бородой, понимаешь?» «Хорошо, пусть так. Но с чего ты взяла, что Андрей именно такой?» «Давай так, я вообще о нем ничего не знаю. Познакомились в магазине, он попросил телефон и теперь без конца звонит, пишет и просит о встрече». «Так встреться уже с ним. Сколько можно мучить мужика?» — воскликнула подруга. «Некогда мне, понимаешь? Некогда. Работы не в проворот». «Ой, Ли!» — улыбнулась Лина. «Лин, не нужны мне эти отношения. Ни эти, ни какие-либо другие. Не хочу тратить на это свое время. У меня другие цели. Мне нужна должность топ-менеджера. А чтобы ее получить, нужно много работать, понимаешь?» «Понимаю, Рыжик. Ты боишься потерять свою свободу», — резюмировала подруга. «Боюсь, потому гуляю я сейчас по парку с любимой подругой, а не со всякими бородачами», — смеясь, подхватила подругу под локоть, направляясь в сторону выхода. Голова просветлела, захотелось домой, горячий шоколад и в удобную кроватку спать. Доехав до дворика, попрощалась с подругой и вышла из машины. Подняла голову, всматриваясь в свои окна. Не перестаю радоваться тому, что живу отдельно. При поиске квартиры главным критерием была цена. Поэтому я остановила свой выбор на недорогой однушке в одном из спальных районов города и взяла ипотеку. И вот уже полгода живу совершенно свободной, самостоятельной жизнью в своей небольшой, но уютной квартирке. Зайдя домой, сбросила туфли. Каблуки меня извели в конец, ноги горели огнем. Из груди мгновенно вырвался стон облегчения, но тут же на меня снова накатило острое чувство тревоги. Необъяснимо, но факт. Каждый раз такой сигнал предвещал мне какие-то изменения в жизни. Приключений мне только не хватало. Или правда не хватало. Прошла в свою маленькую кухню, приготовила долгожданный шоколад, но выпить его мне так и не дали. Не успела сделать глоток, как раздался звук пришедшего сообщения в мессенджер. Увидев текст, который пришел от нашего регионального руководителя, я плюхнулась на стул и вновь его перечитала. «Анастасия Юрьевна, добрый вечер. Для приведения в порядок и развития одного из наших подразделений вам необходимо срочно выехать в город К. Завтра в 9:00. Вы должны быть уже в офисе города. Все подробности на почте. Вопросы?» «Вопросы? О, вопросы были. Целый поток вопросов, которые пришлось остановить только в половину второго ночи. Через полтора часа непрерывной переписки. В процессе этого я переместилась в комнату за рабочий стол, совмещая переписку с изучением документации, присланной на электронную почту. В результате я добилась многого, и в первую очередь переноса даты прибытия на день позже». Дочитав документы, потопала на кухню, где обнаружила чашку остывшего шоколада, а вылила, приготовила свежий. Спать окончательно расхотелось. Вспомнила папу. Запах горячего шоколада всегда напоминал мне о нем. Вечером после работы он частенько мне его готовил. Мама говорит, что я не могу это помнить. Но я помню. Мои родители встретились, когда им было уже за 30. Удивительно, но работая на одном заводе, до дня знакомства они никогда не пересекались. Все просто. Завод с численностью более 7 тысяч работников. И в один чудесный дождливый день мама не взяла зонт и бежала от остановки к проходным, а папа предложил ей дойти вместе под его зонтом. Так началась их история любви. А после перестройки, когда произошел передел собственности и у руля оказались люди продажные и беспринципные, завод начал идти ко дну. Начались задержки заработной платы, и они уволились. Мама пошла в торговлю, отец подрабатывал где мог и как мог. Было тяжело. И однажды осенним вечером к нам домой пришли люди. После этого мама закрылась в ванной и долго плакала. Утром она мне сказала, что папы больше нет. Когда я стала старше, мама призналась, что его убили ни за что. Просто оказался не в то время и не в том месте. Так в 5 лет я осталась с мамой и бабушкой. Утро в день отъезда началось внезапно, со звонка Жужика. Возникло ощущение, что я и не спала вовсе, просто моргнула. Во время разговора я держала телефон от уха в сантиметрах в 10. Гендиректора штормила, поэтому я дала ей возможность выплеснуть свои эмоции. «Незаменимых людей не бывает, так говорят. Говорят, это люди, которые желают показать свою независимость и не хотят принимать истину. А истина в том, что найти равнозначную замену человеку возможно, но очень непросто». Набрала Лину. «Доброе утро, любимая подруга». «Не такое уж и доброе, раз ты звонишь в 7:30 утра», — проворчала подруга. «Мне нужна твоя помощь». Поддержка в лице Лины в незнакомом городе для меня чрезвычайно важна. Она отличный менеджер, и задачи, которые я собиралась ей поставить, выполнимы. Я отчетливо понимала, что переехать в другой город на 2 месяца она, вероятно, не решится, потому схитрила. Попросила ее помочь столько, сколько сможет. После долгих переговоров я все же дожала подругу. Она согласилась временно взять на себя обязанности моего заместителя и тем самым стать частью моей команды. На сбор личных вещей я оставила себе 2 часа, однако, оценив свой гардероб, осознала, что он состоит в основном из огромного числа джинсов всевозможных расцветок и нижнего белья. Джинсы фактически стали моей униформой. В разъездах по магазинам я их комбинировала с топами и майками, а в офис надевала пиджак. Удобно и практично. Сейчас же я еду в роли генерального директора и выглядеть должна соответствующе. А значит, мне необходимы другие вещи. Осознавая, что для их покупки осталось всего 1,5 часа, и одной мне не справиться, вызвала скорую помощь. Через 20 минут мы с Линой уже входили в торговый центр, и первым в нашем списке был магазин офисной одежды. В нем я выторговала себе неплохую скидку и приобрела 3 костюма – бежевый, янтарный и фиолетовый. Затем мы приступили ко 2 пункту – обувь. Там пришлось оставить кругленькую сумму, но я не жалею потраченных денег. Цена оправдывает качество. Думаю, что каждая девушка меня поймет. Перекусив на 3-м этаже в кафе, мы уже направлялись на парковку, когда в витрине магазина я случайно увидела платье. Оно было чудесное. Насыщенного зеленого цвета, короткое, с открытым верхом. «Мое», — подумала я и купила. Продавец, увидев блеск в моих глазах, обратила внимание на еще одно платье. Оно было по-настоящему изысканным, и я не смогла удержаться еще и от этой покупки. Выйдя из бутика, засмеялась. «Алина, знаешь, это был мой самый грандиозный поход за одеждой». «Согласна, подобрали отличный гардероб», — поддержала меня подруга, и я довольно улыбнулась. Посмотрев на часы, поняла, что мы уже не успеваем выехать из города, во сколько планировали. «Нужно торопиться, а время уже поджимает», — засуетилась я, прибавляя шаг. В целом, пока все складывалось удачно. Роли распределены, вся команда в сборе, я, Ангелина и 2 самых перспективных продавца. Мила и Александра. В город К мы стартовали не в полдень, как задумали ранее, а около часа дня на 2 машинах. В город, в котором нас никто не ждал.